Ежевика в Москве не растет. Екатерина Андреевна скрывается в доме. «Ну, как там у вас?» — говорит Иван Модестович, важно закуривая. «Делает уже кто-нибудь трансплантацию? Вы имеете в виду пресловутую пересадку сердца? Хотя бы...» Сергей Андреевич чуть усмехнулся. «Не знаю. Официально не сообщали». «А неофициально?» — оживился Иван Модестович. «Не в курсе, Иван Модестович. Моя работа далека от этих сенсаций». «Я тоже вообще-то не верю», — пренебрежительно сказал Иван Модестович, «что кому-нибудь удастся преодолеть барьер тканевой несовместимости». На последней фразе возвращается Екатерина Андреевна. «Вот, Сереженька, взгляни». Она подает ему альбом, держа в другой руке кружку. Я заложила страницу. Альбом заложен фотографией Наны. Сергей Андреевич поднимает глаза на Екатерину Андреевну и понятливо прячет снимок. Дядя Вася сидит в центре большого японского общества. «Ты не можешь себе представить, как был разгневан мой дед всей этой историей его женитьбы. Он был очень суровый человек, со строгими принципами. Считал, что ему не повезло с детьми. Сам посуди. Один его сын, твой дед, женился на мещаночке твоей бабке, младшенькой. Алексей застрелился в Париже, влюбившись в актрису комедии «Францесс». А этот вообще женился на японке». С соседнего шезлонга доносится храп. Ивана Модестовича разморило на солнце. «Вот так выспится днем, а ночью бродит по дому, как призрак, и стонет, кости болят. Я никогда не могла понять, насколько он болен, а насколько прикидывается. Но теперь нам хоть поговорить удастся. Ты не представляешь, как он всюду ходит за мной, а главное, совершенно не может сдержать свой язык. Все сразу станет известно на 100 верст в округе». «Это ты, довольно смеется, Сергей Андреевич, правда?» Он показывает на фотографию. Вот в засвеченном саду, таращась в аппарат, стоит, как горошина из одного стручка, по росту 3 сестрички. Один братишка. Братишка держится за огромную плетеную корзину-коляску. Все смотрят круглыми от восторга и ужаса глазами прямо в объектив. Быстро мелькают годы, еще быстрее эпохи. «Я? Ты узнал? Ты не изменилась. Ты, наверное, всю жизнь была одна и та же. Тебя можно хранить в Севре близ Парижа. А вот Мариша. Помнишь еще тетю Маришу? Ее внучки сейчас у меня гостят. Не видел? Полные идиотки. А это наш младшенький, любимец Алеша. Его ты не можешь помнить, он погиб еще до войны. Он был офицер. И знаешь, когда влюбился, ему отказали, расстреливал на камине стакан из простоквашей. А потом женился на женщине старше его с 3 детьми. Господи, только с тобой я и могу еще повспоминать. Никого родных не осталось. Дедушка-то твой помер еще до революции, оставил мать и весь этот горох. Я была старшая. Знаешь, какая первая была моя работа? Такие кипятильники артель делала, прямо кружку опускать. Это и теперь новинка, бормочет Сергей. Отец-то мой смерть свою чувствовал. Побрился, помылся, переоделся, повез маму на базар. Голод уже был, война. Купил ей шубу кротовую, она в ней до самой смерти ходила, мешок рису, и умер. Екатерина Андреевна смотрит на сына и видит, что тот задремал. Переводит взгляд на Ивана Модестовича, оба спят, в разные стороны головами. Бережно принимает из рук сына альбом, смотрит в спокойное лицо сына, листает альбом. зажмуривается.